Так? Ну, в принципе, так оно и будет, мужественно сказал Поляков. Хреново, заметил Гуров. Это может означать только одно. Игнатьев готов освободить участницу банды только по той причине, что это поможет выставить нас из города. Интересная комбинация. Расчет простой. Потом он все равно ее возьмет. Куда ей деваться? — сказал Поляков. Но, может быть, если я намекну ему сейчас, что вы сами не сегодня-завтра уезжаете, он будет действовать жестче? В принципе, обыск на Петровской много чего дал. Оснований для ареста обоих более чем достаточно. Оснований более чем достаточно, но все может повернуться по-другому, констатировал Гуров. Да, вы тут лихо работаете, капитан. Вы тоже, товарищ полковник, скромно заметил Поляков. Не в укор будет сказано, но процессуальные нарушения при проникновении в квартиру, чтобы посадить этих двоих за решетку, все равно придется комбинировать. «Верное замечание, капитан!» — хмурясь, согласился Гуров. «Поддел ты меня здорово! И что самое главное, я и сам знаю, что в этом случае ты прав, а я не прав. Но в своих действиях я никого не хотел ущемить, а у вас получается наоборот. Чем я так насолил твоему шефу?» «Не знаю, товарищ полковник», — признался Поляков. Вам это, наверное, лучше должно быть известно. Новый он у нас человек. Может, когда-нибудь сам скажет. Знаешь, капитан, не хочу тебе ничего навязывать, но было бы неплохо, если бы ты в разговоре тоже эдак вскользь намекнул бы Игнатьеву, что мы свои дела закончили и не сегодня-завтра уедем. В конце концов, это чистая правда. Вернемся к своим тылам, а вы тут оставайтесь с вашим Игнатьевым. Только мой совет — пореже поворачивайся к своему шефу спиной. От души советую. — Я учту, — сказал Поляков. — Так мы забираем девчонку? — Не с нами же она жить будет, — развел руками Гуров. — Забирайте, конечно. Только не забудьте, что она причастна к убийству собственного брата. А убийство — тяжкое преступление, что бы там ни говорил полковник Игнатьев. «Мы все проверим», — пообещал Поляков. Они вышли в соседнюю комнату, где уже освобожденная Людмила с независимым видом сидела на подоконнике и смолила крепкую сигарету, которой ее угостил Кричко. Увидев новое лицо, она покривилась, будто съела тухлое яйцо, и сказала с отвращением: «Еще один легавый притащился. Когда же это кончится, мать вашу?» «Ты идешь со мной, мартышка!» — с угрозой в голосе сказал капитан Поляков. «Бросай сигарету и на выход! И без фокусов, а то ОМОН тебя живо обломает!» «Еще один грубиян!» констатировала Людмила, но настроение у нее сразу упало. Чтобы хоть как-то скрасить себе поражение, она демонстративно раздавила окурок о подоконник